Глава 42. «Я хотела, чтобы огонек их всех сжег, но она спряталась и не выходила», — прошептала девочка, едва настолько заперли в покоях. «Знаю, детка, знаю», — гладила ребенка по вздрагивающим плечикам, пытаясь успокоить кроху. А мои мысли тем временем лихорадочно метались, ища выход из этого кошмара. Броситься на предателей, на самодовольно скалящегося Иноса, на безумную Эдну нестерпимо хотелось. Но я обещала Алану, что его дочь будет счастлива, и не могла подвергнуть ее опасности. Я ненавидела себя из-за своего бессилия и проклинала дар, который не отзывался моим призывом. «Они испугались и не хотят даже сейчас выходить», — всхлипнула Эйли, еще сильнее вдавливаясь в мой живот. «А папа скоро вернется». «Не знаю, малышка». Пробормотала, чуть отстраняя от себя плачущую девочку, я преувеличенно бодрым голосом проговорила. «Мы сейчас распорядимся подать нам обед, а после я расскажу тебе одну очень интересную историю». «Я не хочу есть». «И я, но так надо». Ободряюще улыбнулась, поцеловав Эйли в мокрую щечку, я направилась к двери и несколько раз громко по ней стукнула. Та через секунду распахнулась, и на меня уставились три пары глаз. «Передайте моей горничной Лиле, чтобы она немедленно принесла для нас обед». Стража, судя по одежде, прибывшая с королевскими драгунами, ничего не ответила и закрыла дверь. Но спустя несколько минут в комнату вошла перепуганная девушка, и едва дверь за ее спиной захлопнулась, та, быстро поставив на стол поднос с едой, зашептала. «Ох, госпожа, что творится в замке? Шастают все по комнатам, что-то ищут. А лорд Инос, чтоб ему!» Он лорда Бойда ударил, когда у того руки были за спиной скручены. «Были?» — ухватилась за слово, со страхом посмотрев на горничную. «Его заперли, госпожа, как и тех, кто клясться в службе лорду Иносу отказались. Много таких? Больше половины воинов. Слуги-то...» Смущенно потупила свой взор Лилис, продолжив выставлять на стол тарелки с овощным рагу. «Понимаю». Натянуто улыбнулась и, мысленно напомнив себе, что выбора у меня нет и все же придется кому-то довериться, я, пристально посмотрев на девушку, спросила. «А ты, Лилис?» «Я? До меня очередь еще не дошла», — ушла от ответа служанка, но тут же, подняв на меня взгляд, добавила. «Из замка уйду, буду родителям в саду помогать». «Уходи, Лилис», — не стала спорить и, покосившись на дверь, едва слышно прошептала. «И Эйли с собой забери, нельзя ей со мной». «Опасно там». «Ох, госпожа, кто ж ее из замка выпустит? Старая гадина на кухне многое наговорила, да ей не верит никто», — запричитала девушка, бросая на молчаливую Эйли сочувственные взгляды. «Аттел и Кенна согласились служить Догерти?» «Про них забыли, но Кенна сказала, что тоже уйдет из замка», — ответил горничная, шмыгнув носом. «Говорит, при леди Талии работать стало легче, а у леди Сесиль наряды пышные, дорогие и меняет их каждый день». «О, госпожа, это ж как такое случилось?» «Лилис, не сейчас. Времени совсем мало. Скоро страж заподозрит неладное. Молчи и запоминай. Тебе надо вывести Эйли из комнаты и добраться до прачечной. Вместе с Кенной переоденьте Эйли в одежду Томми, волосы спрячьте под шапку. С сегодняшнего дня у Атл выходной. Она после обеда пойдет к себе в деревню, пусть заберет с собой девочку. Как только ему удастся выбраться из замка, ты уходишь следом и прячешь Эйли в охотничьей избушке своего отца». «Сделаю, госпожа, все, как сказали, сделаю!» Яростно закивала головой Лилис, тут же обеспокоенно охнув. «А что, если маленькую леди у ворот узнают?» «Не узнают. Я натру ее лицо и руки настойкой пирмы, ее кожа станет темной», успокоила горничную, хотя внутри меня все сжималось от страха за девочку, но иного выхода я не видела. «Эйли, иди сюда». «Я тебя не оставлю», покачала головой малышка, крепко вцепившись ручками в подлокотник кресла. «И не оставляй», — прошептала и, сглотнув застрявший ком в горле, промолвила. «Ты должна нас спасти. Без тебя ни мне, ни Бойду не выбраться из замка. Ты должна уйти с Лилис, спрятаться в условленном месте и передать послание. Хорошо?» «Да», — нерешительно ответила девочка и все же медленно двинулась ко мне. «Но ты должна быть смелой и, что бы ни случилось, не кричать», проговорила, понимая, что прошу очень многого от такой крохи, но я не могла допустить, чтобы ребенок попал в руки графа Лавастина. «Хорошо», — кивнула Эйли, и вдруг, кинувшись на меня и крепко сжав меня руками, прошептала. «Я приведу к тебе папу». «Лилис», — просипела, быстро смахнув щек предательские слезы. Нам надо поторопиться. Достань из сундука большой мешок и запихай в него мои платья. Элли, неси из корзины с рукоделием ленту». Самым сложным оказалось спрятать Элли под юбкой Лилис. Благо, горничная предпочитала многослойность в одежде, и обычно на ней было не менее 5 нижних юбок. Их пришлось почти все снять, а на противоположной стороне навесить на пояс лоскуты ткани, чтобы создать симметрию в наряде. Но труднее всего было Элли приноровиться к шагу служанки, крепко держаться за талию и молчать. И все это нужно было проделать очень быстро. А еще собрать куклу на кровати. Для достоверности пришлось остричь несколько локонов девочки, укрыть одеялом так, чтобы была видна только макушка ребенка. И отвлечь стражу от полного досмотра горничной. «Девочка больна! Ей нужен лекарь! Что вы стоите? Немедленно привести лекаря!» Закатила истерику стражи. Стараясь не смотреть на выходящую из комнаты Лилис, я показывала рукой на кровать, где лежал ребенок. «Вы не понимаете, что она может умереть, и господин прикажет вас казнить?» «Что у тебя здесь?» «Платье госпожи, велено стирать», — огрызнулась горничная, развязывая мешок. «Смотреть будете?» «Проверь», — приказал по всему, видимо, старший, кивком показав на девушку. И сейчас же заглянул в мои покои, а убедившись, что Элли лежит на кровати, проговорил второму стражу. «Приведи лекаря». «Ничего, только наряды», — отчитался третий страж, сально улыбаясь. Сверху в мешок мы затолкали мое нижнее белье. «Можешь идти», — коротко бросил главный. Потеряв интерес к горничной, он снова посмотрел на кровать. «Разворошил здесь все», — пробурчала Лилис и в развалочку направилась к лестничной площадке. «Поторопитесь с лекарем, у девочки жар», — приказала, окинув надменным взглядом стража, я неспешно закрыла дверь и только тогда судорожно выдохнула, однако самое страшное было еще впереди. «В замке нет лекаря», — спустя час сообщил страж, обвиняющий на меня, посмотрев. «Я знаю. Разве у вас нет своего?» — деланно удивилась, точно таким же взглядом вперевшись в мужчину. «Воины Его Величества не нуждаются в лекаре. Они умирают на поле боя», — высокомерно ответил страж, тотчас добавив. «Лорд Иннес сказал, что леди Талия — хороший врачеватель». «Да, но моя лекарская сумка лежит в кладовой. Разве будет дозволено принести ее в покое?» Насмешливо проговорила, прислушиваясь к звукам замка и мысленно отсчитывая минуты. «Господин Эдвин дозволил взять», — буркнул страж, наверняка недовольный тем, что я его отправила на поиски несуществующего лекаря, небрежно подав мне мою сумку. Отвечать и благодарить мужчину не стала, молча забрав свою котомку. Я захлопнула дверь и шаркающей походкой прошла к столу и обессиленно опустилась в кресло. Ожидание было мучительным. Страх неизвестного сжимал мое сердце, заставляя его биться в бешеном ритме. Время будто остановилось, и даже солнце словно застыло в лазурном небе и не спешило опуститься за горизонт. «Ставь и уходи! Приказано не беспокоить леди Талию!» Дверь без стука распахнулась, и под недовольный приказной тон стража в покое прошла Тара. Девушка, не поднимая на меня взгляда, быстро поставила поднос с ужином на двоих и, ни слова не сказав, спешно покинула комнату. Дверь тотчас с громким щелчком закрылась, и я снова осталась одна, невидяще взирая на чашки и тарелки, боясь поверить увиденному. Их было на две персоны, а значит, Лилис и Атал все же удалось уйти. Дрожащими руками, взяв тарелку и давясь слезами, я с трудом проглотила первую ложку с рассыпчатой кашей, понимая, что мне еще понадобятся силы. Упрямо затолкала в себя еще одну, потом еще и еще, пока не подцепила ложкой крохотный листок бумаги. Часть текста из-за влаги расплылась, но еще можно было прочесть долгожданные слова. «Эйли в безопасности. Часть воинов покинула замок. Мы будем следовать за тобой. Бойт».